Не теряя времени, Том взмахом палочки открыл портфель и достал из него магических змей Британии. Он изучал эту книгу почти неделю, но ни один из перечисленных гадов не произвел на него впечатления. Все они казались слишком заметными и агрессивными, в то время как монстр Слизерина должен быть, по его представлениям, более скрытным и ядовитым. Том перевернул страницу, да так и впился глазами. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Сердце Тома словно приостановилось. Все совпадало. Салазар Слизерин был родом из болотистых краев Уэльса, так что для него найти Василиска не составляло труда. Видимо, Слизерин натаскал монстра на поиск грязнокровок. Волшебные змеи считались чувствительными ко всему, что связано с кровью. К тому же его предку не надо было тащить в Хогвартс змею. Достаточно было посадить жабу на куриное яйцо. Единственным, что смущало Тома, были размеры змея. Если в тайной комнате скрывался именно Василиск, то как, черт возьми, это 50-футовое существо могло околачиваться по школе? Из состояния прострации его вывел стук и металлический каркас двери. Том поднял глаза и увидел вошедшего профессора Дамблдора. Том судорожно сглотнул. Профессор трансфигурации опустился на стул рядом с кроватью. Вид у него был встревоженный, и Том не мог точно это определить, но казалось, профессор был немного подавлен. «Здравствуйте, Том», — поправил профессор очки. «Мадам Эльвира сказала мне о вашей болезни. Должен признать, что она не совсем обычна. Мне нечего сказать вам, сэр», — парень почувствовал, что на душе снова холодеет, как в ту давнюю ночь, когда профессор поймал его у зеркала. «Вам стало плохо?» — спросил Дамблдор, положив морщинистую руку на металлическую спинку кровати. «Не знаю», — пожал плечами Том, чувствуя, как стучит сердце. «Немного устал или грипп. В последнее время из-за холодов эта болезнь стала форменной напастью, и ученики частенько попадали в больничное крыло. Неудивительно, если учесть, сколько времени вы посвящаете занятиям», — кивнул Дамблдор. «Я слышал от преподавателей, что за минувшие две недели вы трижды едва не заснули на уроках. Не может быть», — прошептал Том, машинально схватившись за столбик кровати. В последнее время он сократил сон до 3 часов, с 9 до полуночи искал информацию о тайной комнате, а с полуночи до 4 или 5 утра изучал темную магию. Если Дамблдор обо всем узнает, ему конец. Тем не менее, это так. «Кстати», — прищурился профессор, — «я заметил интересную особенность. У вас уходит несколько часов на те задания, которые большинство учеников делают за полчаса. Согласитесь, Том, что с вашими способностями это несколько необычно. Вы же знаете, что я стараюсь читать все заранее», — нашелся парень. «Возможно. Однако до меня дошли слухи, что вы работаете даже в запретной секции». Учитель трансфигурации пристально смотрел на ученика. «У меня есть разрешение профессора Слакхарна», — спокойно ответил Том. «Я знаю», — кивнул Дамблдор. «Что же, поправляйтесь. Если вдруг захотите поговорить со мной, просто так, о чем-нибудь, заходите в любое время. Хоть бы ты сдох от чахотки», — подумал Том, глядя на удалявшуюся фигуру профессора, а затем на кровать, где когда-то лежала Миранда. Впрочем, таким, как Дамблдор, не страшен туберкулез. Они доживают до глубокой старости. Том достал дневник и начал рисовать на лощеных страницах. Неожиданно в его голове словно ударила молния. Он, помнится, читал, что Корвинус Гонт учился в Хогвартсе 2 века назад, когда строили водопровод Хогвартса. Если чудовищем Слизерина был Василиск, то выползать из-под озера он мог по трубам. Да, именно так. Оставалось проверить водопроводные краны. Том улыбнулся и откинулся на подушку. Если повезет, он найдет тайную комнату не позднее Пасхи. Примечание. Имеется в виду конференция в марокканском городе Касабланке у Черчилля и Ф.Д. Рузвельта, 14-24 января 1943 года. Глава 32. Повелитель змей. Март 43-го года был богат на мокрые метели. Густые хлопья наглухо заметали окна, не позволяя увидеть силуэты башен. Настроение в школе ухудшилось. Русские, рванув вперед после Сталинграда, проиграли сражения за Харьков и Запорожье. Орден СС проводил в Белоруссии операцию «Зимнее волшебство». За неповиновение сжигали целые деревни, и колдографии в пророке изображали обугленные тела маглов. «Хороши, а?» – ухмыльнулся Лестрендж, когда перед обедом Том листал свежий номер пророка. «Ведь посмотришь, маглы маглами», – указал он на эсэсовцев. «Лучше, Рли, посмотри сюда», – Том указал на вторую страницу. «Гриндевальд приказал усилить террор. Они начинают нападать на волшебников», – вздохнул Орион Блэк. «Как ты думаешь, Том?» – прошептал он. «Нас это не коснется, я же не Гриндевальд», – равнодушно заметил Том, чтобы знать его мысли. «Впрочем», – показал он на учительский стол, – «осторожность не повредит». В субботу Ридб встретил приятелей в заброшенном классе по алхимии. Мокрая метель переросла в сухую снежную крупу, и Том, глядя в окно, задумался о судьбе клуба. За минувшие месяцы слизеринцы под его руководством освоили большинство дуэльных проклятий. Логика требовала распустить клуб, однако Том не желал этого делать. «Сегодня», — обратился Ридл к вошедшим, — «я обучу вас заклинанию фальшивого огня. Не скажу, что оно очень действенно, но позволяет хорошенько напугать. Помню я эту прелесть», — рассмеялся Лестрендж. Мальсибер едва оправился от шока. «Надо просто нацелить палочку, взмахнуть и сказать: "Пыряться не ус Максима", — пояснил Том. Стоящий напротив стол вспыхнул голубым пламенем. Девочки закричали. Том, прошептав Финити, снял огонь. Стол остался нетронутым, точно таким же, каким был до применения заклинания. «На самом деле огонь безвредный», — подтвердил Том. «Хотя от него исходит неприятный жар, словно ты в самом деле горишь. Давай ты, Альберт». Эйвери неуверенно вышел в центр. От волнения его впалые скулы пошли красными пятнами. «Пыряться», — пробормотал Эйвери, но тотчас осекся. «Я не могу, Том». Взрыв смеха сотряс всю компанию. Лестрендж хохотал, держась за подоконник. Арминта раскраснелась от смеха. В глазах Оливии Хорнби и ее подруги Генриетты Вейдел мелькали веселые огоньки. Даже Энтони Крэпп усмехнулся, что-то пробормотав под нос. «Не вижу ничего смешного», — фыркнул Том, взглянув с неприязнью на приятелей. От его ледяного взгляда у Блэка и Крэбба пропал смех. «Не думаю, что если сейчас поставить тебя, Энтони, ты сделаешь лучше». Том намеренно выбрал для тренировки Эйвери. Вечно отстающий Альберт должен был обрести уверенность в себе. Если удастся, Том получит преданного сторонника. Если не удастся... Впрочем, почему не удастся, если он сам рядом? «Давай попробуем еще раз». Ридл взял запястье приятеля и потянул его кверху. «Смелее, Альберт, пыряйся не с Максима», — воскликнул парень, почувствовав поддержку. Том мысленно послал заклинание усиления. На этот раз деревянный стол вспыхнул синим пламенем. «Финити», — прошептал Том, и пламя исчезло. «Я... мы смогли», — пролепетал Эйвери. Слизеринцы с удивлением смотрели на Альберта, словно тот сотворил чудо. «Нет, Ал, ты смог». Том, улыбаясь как можно искренне, похлопал приятеля по плечу. «Тренируемся все», — обратился он к друзьям. Глядя на летящие в разные стороны вспышки, Том вдруг подумал, что Эмили, безусловно, была бы жива, занимайся она в его клубе. Впрочем, нет, она считала невозможным брать уроки со всеми, потому что она была не такой, как все. Тому показалось, будто в темноте комнаты мелькнули смеющиеся зеленые глаза, точно так же, как ему чудилось в день похорон Эмили. «Том, спасибо, ты великий человек», — пробормотал Эйвери, глядя в пол. Том удивленно поднял брови. На лице слизеринца было написано восхищение. «Да ни за что, Ал», — пожал Том плечами, глядя на полуразбитый набор приборов, который горел благодаря стараниям Оливии Хорнби. «Том, я...» — пролепетал Альберт, неуверенно потрепав рукав. «Твой должник, я это знаю», — усмехнулся про себя Том. Из-за некстати нахлынувших воспоминаний об Эмилии на душе стояла тупая боль, но парень, закусив губу, прогнал прочь воспоминания. «Не забывайте тренироваться», — подытожил Том. «Дру, можно тебя на пару слов?» — подозвал он Розье, когда остальные пошли на выход. «Да, конечно», — Друэлла одарила приятеля улыбкой. Они подошли к окну и стали рассматривать, как сухие снежинки медленно заметают холодный парапет астрономической башни. «Знаешь», — усмехнулся Том, — «я тут подумал. В общем, я знаю расширенный курс дуэльных заклинаний. Если хочешь», — постарался он придать лицу равнодушный вид, — «я готов обучить им вас». «Думаю», — улыбнулась Друэлла, — «все будут только за. Тебя волнует, что некоторые из них не очень светлые». «Угадала», — заметил Том, глядя на пелену сухой крупы. В белом мареве мелькнуло несколько фигур, Скорее всего, гриффиндорцев, рискнувших, несмотря на запреты и метель, убежать к запретному лесу. «Кстати, Дру», — небрежно бросил он, — «у вас в туалетах все краны целы?» «Вообще-то да», — пожала плечами Розье. «А почему ты спрашиваешь?» «У нас с начала года сломалось два», — приврал Том, наморщив лоб. «Да вроде ничего такого». Друэлла поправила манжету. «Хотя знаешь, в туалете на втором этаже один кран никогда не работал. Прингл совсем не ловит мышей», — усмехнулся Том. Друэлла не ответила, продолжая смотреть на метель. Ридгл взглянул на заброшенный шкаф. На душе было снова чувство эйфории, словно какое-то существо внутри просилось выпустить его на волю. Пасха выпала на 25 апреля, едва ли не самый поздний из всех возможных сроков. Из-за ночных заморозков на деревьях едва набухли почки, и только верба распустилась точно в срок. После завтрака Том решил прогуляться в школьном дворе. Валил мокрый снег, и лужайка перед школой превратилась в бело-зеленое лоскутное одеяло. Спустившись с заметенного водянистыми хлопьями крыльца, Том побрел к озеру. Его внимание отвлекли приглушенные голоса. Мимо озера проходили семикурсники из Хаффлпаффа. Джоанна Берт и Стивен Стигинс. Тома всегда веселило наблюдать за тем, как они чуть ли не ежедневно прогуливались по школьному дворику. Еще больше его занимало смотреть, как парень пытается полуобнять Джоанну, но та, то ли шутя, то ли серьезно, не позволяла ему взять себя за руку. «Как я уже сказала, я устала», — донесся до Тома голос Хаффлпаффки. «Мне хочется, чтобы я была девочкой, а ты мальчиком, точнее, мужчиной». «Джо, послушай», — замялся парень, — «я правда не подумал, чтобы были какие-то плоды после года отношений», — закончила Джоанна. «А что нам пожинать? Мне больно, меня предали, мы два опустошенных человека, эти людишки, думающие о том, кто с кем совокуплялся, завтра будут обсуждать дела политиков», — хмыкнул надменный голос. «Хотя все, на что способны маглы, это внимать каждому слову высших». Развернувшись, Ридбл посмотрел на мокрые от талого снега деревья. В вечер после бала Эмилия говорила ему, что любила играть на рояле. Перед глазами возник образ черного инструмента, за которым сидела Эмилия в синем бархатном платье и, задумавшись, играла какую-то мелодию. Том подумал, что, закончив, она бы послала ему ласковую и чуть насмешливую улыбку. Впрочем, возможно, она никогда не играла в синем платье и вовсе не стала бы ему улыбаться. «Ты так много прошел в поисках комнаты», — прошептал нетерпеливо холодный голос. «Продолжай, тогда достигнешь цели». «Убирайся к черту», — ответил самому себе Ридгл. Почувствовав головную боль, он пошел к лестнице, смотря, как снег тает в присыпанных мокрыми хлопьями лужах. Войдя в гостиную, Том плюхнулся в кресло, все еще пытаясь отдышаться. Дрожа, он сложил руки на груди, игнорируя любопытные взгляды других слизеринцев. Голова болела, а перед глазами мелькали бессмысленные слова и картинки. Голоса почти утихли, хотя отрывки сердитой беседы еще крутились в голове. «Возможно, я просто немного устал», — попытался успокоить себя Том. Глаза блуждали от каминной полки до эмблемы слизерина, вырезанной на мраморе выше камина. В конце концов, с чего он взял, что в этом кране был в самом деле вход в тайную комнату? Пытаясь убить время, парень начал читать книгу о свойствах африканских растений, но ее смысл доходил до него с трудом. Без четверти девять Том вышел в коридор. Как префект, он мог не опасаться за комендантский час. Слизеринец нырнул в туалет и поразился его убранству. Под длинным зеркалом тянулся ряд сверкавших каменных умывальников. Не теряя даром времени, Том начал обследовать краны. На четвертой раковине ему повезло. Один из ее медных кранов в самом деле не работал. Присмотревшись, Том заметил, что прямо на нем была нацарапана крохотная змейка. «Откройся», — приказал Том, усилием воли заставляя себя верить, что она живая. Кран, как некогда камин в гостиной, вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Через мгновение умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал, открыв разверстый зев трубы. Стараясь не размышлять о последствиях, Том шагнул вниз. Полет в трубе был похож на скольжение по горному туннелю, стены которого покрывали наросты зеленоватой слизи. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал. Неожиданно труба изогнулась под прямым углом и оборвалась. Том приземлился на мокрый пол. «Лумос», — прошептал парень. На кончике палочки вспыхнул огонек. Через некоторое время Том увидел гладкую стену, на которой были вырезаны две свившиеся в кольца змеи. Вместо глаз у них блистали изумруды. Том приказал им открыться. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен скользнули в стороны. Том с замиранием сердца шагнул в тускло освещенную комнату. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Эти громадные столбы поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные тени сквозь зеленоватый сумрак. Наконец, Том остановился возле последней пары колонн. У задней стены высилась циклопическая статуя. Гигантское лицо с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Очертания статуи были нечеткими, словно камень расплывался в волшебстве. Это, несомненно, был его предок, Салазар Слизерин. Том почувствовал укол в сердце. Обезьяноподобное существо напоминало не его, а увиденный в газете портрет Марвела Гонта. «Говори со мной, Слизерин», – прошипел Риддл. Каменный истукан остался неподвижным. Том не стал поддаваться досаде, а помассировал лоб. Слизерин утверждал, что наследник будет его воплощением. Интересно, какую фразу придумал бы он? Слизерин был в конфликте с остальными основателями, кроме Равины. Да, Слизерин, пожалуй, хотел, чтобы потомок поддержал его. Боже, как просто, усмехнулся Том. Говори со мной, Слизерин, говори со мной, величайший из Хогвартсской четверки. Каменная статуя задрожала. Том сделал шаг назад, с изумлением глядя, как изо рта появилась 20-футовая зеленая змея. Змей направил на Тома большие желтые глаза, и парень почувствовал легкое головокружение. «Вы пришли за мной, повелитель», – прошипел Василиск ядовито-шелковистым голосом. «Чем могу служить?» «Следуй завету предка», – ответил Том, чувствуя в голосе надменные ноты. «Мы начинаем борьбу с грязнокровками». От этого слова у парня покоробило внутри. Он до сих пор не мог спокойно произносить его. «Ваше слово, закон, повелитель», – гладко сказал Василиск, заскользив к выходу. «Что ты делал столько веков?» – спросил Том, когда они подходили к трубе. Ему было немного не по себе от обжигающего дыхания змеи. «Я спал», – ответил Василиск. «Я могу позаботиться о вашей поездке, повелитель». На мгновение Том испытал отвращение, представив, как он сядет на скользкую змею, но другого выхода не было. Громадный змей, извиваясь, пополз по водосточной трубе. Том, сидя на змеиной шее, наблюдал за наростами слизи и тины. Некоторые из них касались одежды Тома, создавая неприятные ощущения. «Ты можешь отличать грязнокровок?» – спросил Том. «Змеи чувствуют кровь, как и установил повелитель», – ответил Василиск. Труба, наконец, закончилась, и Том спрыгнул со спины змея. Прошептав заклинание, он почистил одежду. Все происходящее по-прежнему казалось ему бессвязным сном. Светло-розовый рассвет осветил спальню Гриффиндора. Легкий солнечный луч забегал по подушке, и третьекурсница Мариетта Данли нехотя протерла глаза. На тумбочке лежали два свитка пергамента, набор перьев и длинный пенал. В Хогвартсе подобные пеналы не были распространены, однако родители подарили его Мариетте на 12 лет, и девочка не спешила с ним расставаться. Быстро надев тапки, Мариетта прошлепала к окну. Хотя стоял второй майский день, на траве по-прежнему лежал иней. Вдалеке виднелись хмурые верхушки запретного леса. Улыбнувшись, девочка решила разбудить лучшую подругу Лайзу Бетц. Тихонько подойдя к ее кровати, Мариетта одернула полок и вскрикнула от удивления. Кровать была пуста. Мариетта осмотрелась, не понимая, что произошло. Вечером Лай затянула ее побродить по Хогвартсу, но девочка была слишком занята повторением зелий. Лайза пристроилась к компании белобрысого Эндрю Найла, которого Мариетта терпеть не могла за постоянные издевки. Девочка испуганно посмотрела под кровать и с удивлением обнаружила, что там не было туфелек Лайзы. Полное смятение Мариетта накинула мантию и помчалась в гостиную. Ночной огонь тускло горел в камине. Откинув прядь черных волос, Мариетта упала в красное кресло. Где в самом деле могла быть ее подруга? Заблудилась? Или, может, Мариетта улыбнулась самой себе? Лайза побежала в совятню, взволнованная Гриффиндорка вышла из гостиной и пошла к движущейся лестнице. Галерея второго этажа была пуста, от каменных сводов веяло сыростью и сквозняком. Впереди, недалеко от туалета, что-то сияло. Стараясь не шуметь, Мариетта пошла к источнику света. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната открыта. Враги наследника, трепещите». Под зловещими словами лежала тонкая фигурка, напоминавшая статуэтку. Неуверенно развернув ее, Мариетта закричала. Это была ее подруга. Маленькая ручка держала зеркало, а на лице со вздернутым носиком застыло изумление. «Тайная комната!» Раздался чей-то голос. Обернувшись, Мариетта заметила, что оказалась в центре круга учеников, а из толпы к ней приближались профессор Мэрифот, Слакхорн и Дамблдор. «Тихо!» — воскликнул Дамблдор. «Мисс Данли, отойдите!» Профессор трансфигурации, присев на колено, перевернул тело ученицы. Ученики и другие учителя, к которым присоединился осунувшийся директор Диппет, казались потрясенными. Наконец, Дамблдор выпрямился и произнес: «Жива, жива», еле слышно пробормотал Диппет. «Мисс Бетт оцепенела?» «Именно так, Армандо», сказал Дамблдор. «Отчего? Пока не знаю. Однако надпись заслуживает внимательного изучения. Сейчас не время для научных экспериментов, Альбус», вздохнула профессор Мэрифот. «Оцепенение вроде бы лечится отваром из мандрагоры, надо будет поинтересоваться у профессора Бери». «Мисс Данли, следуйте за мной», мягко заметил Дамблдор. Гриффиндорка, всхлипнув, обернулась и еще раз взглянула на то, как статую ее лучшей подруги положили на носилки. Второй раз Том выпустил Василиска в ночь на четверг. Жертвой нападения стал гриффиндорец Марк Винст, который с помощью лупы изучал следы возле надписи. Следующей жертвой стал Хаффлпаффиц Эндрю Трейтон, белобрысый мальчик в больших очках, осматривавший кубки в зале славы. Последняя жертва доставила тому наибольшее удовольствие, поскольку Эндрю напоминал Билли Стопса. Риддл до сих пор не мог забыть тот испуг, который охватил его, когда нашли тело Лайзы Бетц. Слизеринец старался не смотреть на профессора трансфигурации, однако ему казалось, будто холодные глаза Дамблдора рассматривают его фигуру и сверкавший на его груди значок серебристой змеи. Весь завтрак его преследовало чувство облегчения от того, что Гриффиндорка только оцепенела, а не умерла. После второго нападения директор Диппет велел старостам круглосуточно патрулировать коридоры. После третьего сформировал особый отряд из старшеклассников, которые должны были досматривать школу. Вечерами Том усиленно патрулировал вместе со всеми, пытаясь поймать таинственного наследника Слизерина, то есть самого себя. Том помнил, что для Василиска смертелен крик петуха. Как-то в выходной он под покровом ночи проник в курятник Обга. Убить школьного петуха заклинанием было подозрительно, и Том, зажмурив глаза, свернул шею рябой птицы. Затем он спеша вытащил тело во двор и бросил его, изобразив дело так, будто петуха удушил хорек или ласка. Глядя на съежившийся гребень, Том почувствовал едва ли не больше вины, чем за нападение на грязнокровок. «Знаешь, Том», — заметил Лестрингж, когда они спускались на завтрак, — «будь ты из чистокровной семьи, я бы подумал, что наследник Слизерина, ты». «С чего вдруг?» — спросил Риддл, но его улыбка казалась вымученной. «С твоим умом и знанием языка змей, неудивительно, если ты состоишь с ним в родстве», — рассмеялась Друэлла. «Не проговорись Дамблдору», — ответил Том. «А если серьезно», — понизил он голос, — «не исключено, что все это мистификация, за которой стоят люди Гриндевальда. Но откуда они взялись в школе, Том?» — спросила Друэлла, поправив на ходу лямку коричневой сумки. «Ты знаешь, с кем общаются наши семиклассники?» — посмотрел на подругу Том. Рэндальф и Друэлла переглянулись, невольно признавая правоту Риддла. Профессор Дамблдор на каждом занятии бросал в сторону префекта Слизерина странные взгляды. Том старался игнорировать их, представляя в голове газетные статьи о злодеяниях Гриндевальда. За минувший год Том изобрел новый способ окклюменции – ставить световой щит позади воображаемых картинок. «Диппет старается замять скандал», – сообщил за обедом Орион Блэк. «Уже три нападения, а в пророке ни слова. У него хорошие связи в министерстве», – подтвердил Том, из всех сил стараясь не выдавать волнения. «Какие бы ни были, а долго скрывать ему не удастся», – кивнул Альфред Блэк. Гриффиндорцы галдели, обсуждая вчерашнее нападение. Дженни Сполдинг кричала, что вся чертовщина так или иначе связана со Слизерином. Староста Минерва МакГонагалл пыталась успокоить их, но сама ввязалась в спор с Августой Энслер о том, нужно ли отправить всех слизеринцев домой. «Густа, пойми, это только легенда», — успокаивала ее МакГонагалл. «Возможно, за всеми этими нападениями скрывается что-то другое. Может быть, и другое», — негодовала Августа, поправляя волосы. «Но почему-то только в Слизерине есть такая мерзкая легенда. Там даже маглокровные, вроде Риддла или Вейн, смотрят на других сверху вниз». Том снисходительно усмехнулся. Только Августе, умевшей разве что целоваться с Лангботтомом, осталось рассуждать о том, какая кровь течет в его жилах. Посмотрев на вымпел с золотым львом, Том подумал о том, насколько легче было его предку. Во времена Слизерина не было ни министерств, ни авроратов, ни профессоров трансфигураций. Слизерин отчитывался только перед собой. Его наследник должен дрожать, чтобы какие-то... Том не смог подобрать ругательства, не заметили, как выполняет он волю предка. В начале июня профессор Слакхорн устроил заседание клуба. Из-за тягостной атмосферы встреча прошла по-спартански. Легкий чай с овсяным печеньем да беседа о предстоящих совах. Пытаясь поднять настроение, Зельевар объявил, что для Тома, возможно, будет экзамен повышенной сложности. Накануне он создал новое зелье замораживания, которое получило восторженный отзыв у специалистов из министерства. Том заслужил восхищенные взгляды, которые немного подняли ему настроение. После окончания вечеринки Риддл вышел в пустой коридор. Впереди послышалось цоканье каблуков. По каменным плитам шла девочка. Постояв возле факелов, Том подумал, что, если она идет на второй этаж, было бы неплохо вызвать Василиска. Убедившись, что так и есть, он пошел за ней. Грязнокровки мелькают в самых необычных местах, рассеянно думал Том. Ты готов на убийство, Волдемарт? А для чего, по-твоему, мы открыли тайную комнату? Коварно заметил насмешливый двойник. Том вздрогнул, остановившись возле стеклянного стеллажа. Невысокая девочка с растрепанными каштановыми волосами сняла маленькие черные туфли и, положив их на пол, залезла в чулках на высокий табурет. Том узнал ее. Это была Рейвенклавка Натали Адамс, одноклассница Оливии Хорнби. А если она умрет, Том, пискнул в голове детский голос. Почему она должна жить, если умерла Миранда? Резонно спросил другой. Серые глаза девочки сверкнули влажным светом, точно так же, как сверкали глаза Миранды. Чувствуя приступ ярости, Том отправился к туалету. «Откройся», – прошипел Том. Подождав, когда погаснет опаловый свет, парень подошел к развернувшейся пропасти. «Гейнер, ко мне», – приказал он. Для пущей важности он дал змею имя одного из своих предков. «Я здесь, повелитель», – прошипел змей. По приказу Тома он спал в трубе, не заползая в тайную комнату. «Отлично», — сказал повеселевший Том. «Ты чувствуешь грязнокровку», — приказал слизеринец, показав рукой на дверь. Почуяв добычу, обезумевший змей быстро прополз в маленький коридор. Том, перепугавшись, что Гейнер съест девочку, побежал за ним. Поскольку Риддл плохо бегал, он едва настиг Василиска в коридоре. Громадная змея обнажила клыки и застыла в нескольких дюймах от хрупкого тела девочки. На этот раз Гейнер не шипел, а потрескивал чешуйками. Том знал, что так делают все змеи перед охотой. Натали, спрыгнув, посмотрела в стекло стеллажа. Том видел, как открылись ее глаза при виде отражения двух желтых шаров. Через минуту ее тонкая фигурка упала, словно заснула на ходу. «Она жива, повелитель», — недовольно прошипел Василиск. «Знаю. Отправляйся спать», — приказал Том. Змей наградил его неприязненным взглядом. Он, видимо, рассчитывал поужинать нежным мясом. Но он не смел ослушаться и, развернувшись, пополз в сторону туалета. Риддл посмотрел на застывшее тело Рейвенклавки. Он, видимо, должен был чувствовать жалость или ненависть, но вместо этого чувствовал только страх. Том счел, что будет отлично, если для отвода глаз одну жертву нападений найдет именно он. Том, дежуривший профессор Бири, подбежал на крик. Следом спешили завхоз Прингл и профессор Дамблдор в сопровождении учеников. «Профессор», — Том говорил дрожащим голосом, — «я обнаружил ее здесь. Вы видели что-нибудь подозрительное, мистер Риддл?» — спросил профессор Дамблдор. Возможно, это была иллюзия, но тому казалось, будто профессор трансфигурации подозревает его. «Нет, сэр», — парень замялся, — «поверьте, ничего, боже мой», — пробормотал Бири. «Еще пара нападений, и они закроют школу». «Закроют школу?» Том с ужасом посмотрел на сверкавшие стекла стеллажей. Глава 33. О пользе акромантулов. «Со дня на день пришлют комиссию из Аврората», — вздохнула подошедшая профессор Мэрифот. Ее лицо, казалось, сильнее покрылось морщинами. «А что вы думаете об этом, Том?» — жестко спросил Дамблдор. «Уверена, вы дадите хороший совет», — подбодрила его профессор Мэрифот, поправив рукав мантии. «Понимаете, мэм». Том старался смотреть, как на стене играет тусклая тень факела. «У меня не выходит из головы одна статья в Пророке. Помните, писали, что Гриндевальд решил усилить террор против волшебников?» Подбежавшие ученики положили тело Рейвенклавки на носилки. Том вздрогнул, вспомнив, как мадам Эльвира велела положить на носилки хрипящую Миранду. «Ну, а тайная комната?» – раздался голос Дамблдора. Том обернулся. Ему показалось, будто профессор трансфигурации смотрел на него со смесью насмешки и грусти. «Вы имеете в виду легенду о наследнике Слизерина, сэр?» Риддл прикусил губу и удивленно поднял брови. «Именно. Хорошего вечера, Том!» – кивнул декан Гриффиндора и, ускорив шаг, последовал вверх за коллегами. Дорога до подземелья показалась тому бесконечной. Он брел, несколько раз останавливаясь, чтобы как будто впервые рассмотреть каменные изваяния, но не мог сосредоточиться. Если школу в самом деле закроют, Том с замиранием сердца думал о том, что, возможно, больше не увидит эти полукруглые арки, статуи и парящие факелы. Нет, об этом в самом деле не стоило думать. «Ты позволишь им победить, Волдеморт?» — ядовито спросил в голове надменный голос. Том ничего не ответил и устало махнул головой. Сейчас у него не было ни малейшего желания спорить с самим собой. Самым опасным моментом был, конечно, преподаватель трансфигурации. При воспоминании о пристальном взгляде Дамблдора Том чувствовал что-то близкое к тошноте. Впрочем, пока ему, судя по всему, повезло. Подержавшись рукой за портик, Том сделал через силу пару шагов по направлению к стене с подтеками. Ему казалось почти нереальным, что всего 4 года назад он мог радостно идти по этому полутемному коридору, не чувствуя ни страха, ни навязчивой головной боли. В гостиной, как обычно, было людно. Большинство слизеринцев сидели, углубившись в свитки. Том, чувствуя легкую головную боль, подошел к приятелям и плюхнулся в зеленое кресло. «Том, привет!» – жалобно простонала Арминта. «Пожалуйста, дай списать про Птолемея. Там списывать-то нечего», – пожал плечами парень, достав из портфеля один из 3 пергаментных свитков. «Том, а почему в Альмагест вкралась системная ошибка?» Друэлла с интересом посмотрела на него блестящими глазами. «Нет там никакой ошибки», — снова пожал плечами Том. «Просто надо наложить 6-й тип конического сечения, ну, из арифмантики». Риддл бросил им свиток, и одноклассники, забыв про него, жадно бросились к пергаменту. «Вели им начистить мне ботинки, начистит, как миленькие», — усмехнулся про себя Том. Камин весело гудел, и парень смотрел, как яркий огонь поедал обломки угля. «А где ты был?» – спросил Лестриндж. «Патрулировал коридоры», – фыркнул Риддл. «Между прочим, напали на еще одну полукровку, Натали Адамс из Рейвенкла. Она жива?» – пролепетала Друэлла. Оцепенела, Том старался говорить как можно более безразлично. Когда он избавится от проклятой робости, которая всегда охватывала его при виде учителя трансфигурации? Знать бы, кто этот наследник, донесся, как из тумана, голос Арминты. «Это, конечно, ужасно, но ведь грязнокровки. Том, ты ведь согласен, что грязнокровки обнаглели? Она считает тебя маглокровным, Волдеморт», — рассмеялся в голове холодный голос. «Интересно, можно ли отдаленно сопоставить хотя бы каплю крови Берг с каплей твоей крови? По мне, так наследник прав», — воскликнул Лестриндж. «Всю эту нечисть давно пора гнать из школы. И не говори, Том, что это не так». «Да я пока молчу», — наигранно рассмеялся Риддл, закинув ногу на ногу. «Пойду почитаю». Поднявшись, он пошел к отдаленному дивану. Приятели не стали возражать, а углубились в переписывание его свитка. Только Арминта проводила его долгим взглядом. Том поежился, вспомнив искорки страха в ее глазах. Помнится, прежде он хотел, чтобы его опасались. Неужели теперь это произошло? Том посмотрел на висящий вымпел с эмблемой серебристой змеи, чувствуя одновременно и холод, и странное волнение от этой мысли. Комиссия из Министерства для приема экзаменов СОВ приехала во вторник. Понимая, что Риддл претендует на высший балл, экзаменаторы расспрашивали его по самой сложной программе. На трансфигурации он под восторженные вздохи членов комиссии превратил стол в гиппопотама и обратно. На зельях тому пришлось сварить изобретенное им самим зелье мгновенного восстановления памяти. Конспекты тома шли на вес золота, а Лестриндж и Берг ходили по слизеринской гостиной с высоко поднятой головой, как коммивояжеры, подписавшие выгодную сделку. В воскресенье 13 июня Том встал на рассвете. Посмотрев на окна с мутной водой, Том подумал, что сегодня отличный день для подачи прошения. Обмакнув перо, парень подвинул пергамент и написал: «Уважаемый господин директор, прошу разрешить мне остаться в Хогвартсе на летние каникулы. У меня нет родителей, и летом я вынужден жить в магловском приюте. Пребывание в школе будет мне полезнее, чем времяпрепровождение в указанном месте. С глубокой признательностью». Том Марвала Риддл, лорд Волдеморт, усмехнулся Том, закончив выводить свое имя старомодным почерком. Выйдя из гостиной, он стал подниматься по гулкой лестнице. Школьная совятня, находившаяся наверху одной из башен, была круглым помещением с разложенной на полу соломой. На окнах не было стекол, из-за чего зимой здесь гулял сквозняк. Том поймал себя на мысли, что не помнит, когда первый раз к нему прилетела сова. Большинство учеников получали с совами письма о поступлении в школу, ему письмо принес Дамблдор. Наверное, первую сову ему прислала на Пасху Миранда. Отправив к директору упитанную неясыть, Риддл пошел вниз, стараясь не предаваться воспоминаниям. После завтрака Том вышел в пустой коридор. Присев на подоконник, он решил поупражняться в составлении заклинаний на хеттском языке. Через некоторое время Том заметил, что по коридору идет Миртл Уоррен. Едва пухлая рейвенкловка села на подоконник, как с противоположной стороны коридора показались Оливия Хорнби и Генриетта Вейдил. Оливия выглядела цветущей. Накануне родители прислали ей чайную розу, которую она прикрепила к форменному платью. Том улыбнулся, глядя на ее острые, почти детские коленки. «Очкастая плакса опять повторяет», — весело сказала слизеринка, сделав легкий разворот. «Тебе не кажется, что ее подготовка затянулась? Может, оставим ее в покое?» — предложила Генриетта. Том усмехнулся. Достаточно было сравнить водянистые глаза Генриетты с пронзительными карими глазами Оливии, чтобы понять, кто из них обречен быть главной. «В покое?» — удивилась Хорнби. «Вообще-то отстающим надо помощь. При отсании с Максима», — звонко воскликнула она, достав палочку. Синее пламя озарило свиток Миртл. Рейвенкловка завизжала, бросив его на пол. Несколько мгновений она с ужасом смотрела, как огонь поедает ее записи. Затем Генриетта сняла пламя, и Миртл бросилась поднимать свиток с пола. «Я же говорила, что плакса будет стоять передо мной на коленях», — засмеялась Оливия. «Говорят, у римлянок был обычай. Голова врага лежала на блюде перед победительницей во время пира. Представляешь, повернулась она к Генриетте, говорящая: голова плаксы будет лежать передо мной на блюде вместе с новыми очками. Мерзавки!» Закричала Миртл, выхватив палочку, однако в ее голосе чувствовались слезы. «Блацустаталус!» Оливия поставила барьер, и палочка ее соперницы стала выпускать редкие искры. «Смотри, плакса, как бы я и впрямь не повесила твои новые очки в гостиной!» Безуспешно подергав палочкой, Миртл разревелась и неуклюже помчалась по коридору. Оливия бросила ей вслед заклинание ватных ног, и Рейвенкловка, подскользнувшись, упала. Некоторое время слизеринки исходили от смеха, пока, наконец, довольная Хорнби не выпустила из палочки букет фиалок. «Неужели тебе ее совсем не жалко, Лив?» — спросила Генриетта. «Знаешь, белок мне тоже жалко», — задорно ответила Оливия. «Но я люблю перчатки и ботинки на беличьем меху, так и с плаксой. Ее судьба — стать моим ковриком или туфлями», — кокетливо поправила она край юбки. Оливия накинула легкий замшевый жакет, и подруги, стуча каблуками, пошли в сторону лестницы. Том посмотрел в окно. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь огромную снеговую тучу. «Она права, Волдеморт», — хохотнул в голове надменный голос. «Судьба таких ничтожеств, как Миртл, идти на коврик или на что-то еще, низшие лишь средства для высших», — усмехнулся про себя Том, глядя, как Оливия кутается в тонкий жакет. Несмотря на всю браваду, она сильно мерзла от сквозняков в подземельях. «Посмотри на Лив», — заговорил голос. «Она красива, талантлива, умна. Что плохого, если ей достанутся туфельки из кожи грязнокровки?» На миг Том был готов согласиться с надменным голосом. Голова разрывалась от боли, и он помассировал лоб. «Может, развлечемся? Покончим с какой-нибудь грязнокровкой?» — усмехнулся тот же голос. «Какой?» — подумал Том и почувствовал дрожь. «Миртл. Она наверняка побежала реветь на второй этаж. Поскольку плакса носила очки, ей вряд ли угрожает что-то большее, чем оцепенение». Спрыгнув с подоконника, Том пошел в сторону лестницы. В женском туалете царил полумрак. Из-за пасмурного дня в окна не проникал свет. Рядом с торчащими из стен трубами были мокрые пятна от подтеков. Том подошел к крану и, протянув руку, зашипел. Раковина привычно вспыхнула опаловым светом, а затем начала разъезжаться. «Гейнер, подъем!» – прошипел Том. «Я спал, повелитель». Громадная змеиная морда выползала из трубы. «Там грязнокровка», глаза змеи вспыхнули ярко-желтым светом. «Тогда покончи с ней», — отдал Риддл дежурный приказ. «Что тебе здесь надо?» Дверь дальней кабинки открылась, и из нее показалось веснушчатое лицо Рейвенкловки. Том с ужасом заметил, что из-за слез она сняла очки. На миг он хотел крикнуть, чтобы она отвернулась, но осекся. Миртл стала оседать вниз, безжизненные пальцы скользнули по дверной ручке, и тело девочки грохнулось на пол. Том посмотрел на кабинку. Безжизненное тело Миртл с широко открытыми глазами лежало на кафельной плитке. «Она мертва, повелитель», — прошипел Василиск. «Я могу ей полакомиться?» «Нет», — ответил Том. «Ступай спать в статую, я приду за тобой», он властно указал на раковину. Змей взмахнул зеленым хвостом и исчез в образовавшейся расщелине. Том слышал его недовольное шипение, но Василиск не осмеливался перечить. Подождав, пока он скроется из вида, Том запечатал вход. «О боже!» – пробормотал он, подойдя к пухлому телу. Дрожа, Том посадил тело Миртл на туалетную крышку. «Еще одна жизнь», отнятая по его вине. Мертвые глаза девочки были все еще широко открытыми от ужаса. Сейчас его снова охватил сильный приступ головной боли. Один голос кричал, что он заслужил гнить в Азкабане, в то время как другой, в панике, побуждал его уходить подальше и быстро. «Нельзя, чтобы меня здесь поймали», — подумал Том. Он наложил на пол у крана стирающее заклинание, а затем побрел в пустой коридор. Вокруг не было ни души. «Где все?» — спросил самого себя Том, но сразу вспомнил, что сегодня был день подготовки к экзаменам. Многие наверняка пошли в Хаксмит, многие, кроме. Перед глазами снова встали испуганные мертвые глаза Миртл. «Случайность всегда обусловлена необходимостью», — назидательно заметил надменный голос. «То, что эта кретинка оказалась там, было случайностью. Но поскольку ты хотел выпустить Гейнера, может, не будем открывать философский диспут, идиот?» прикрикнул на себя Риддл. Головная боль прошла, и на смену ужасу пришла паника. Рано или поздно тело Миртл найдет какая-нибудь девчонка, и тогда Дамблдор вычислит его. Господи, как же он мог забыть о профессоре трансфигурации? Риддл устало дошел до большого зала, который постепенно заполнялся студентами и преподавателями. Том огляделся и посмотрел на всех учеников. Начинался обед, и Диппет говорил вполголоса с Дамблдором. Напротив садились вернувшиеся с прогулки Рэндальф, Друэлла и Мари. Посвежевшая Оливия помахала тому, и он вяло улыбнулся ей. «Том, зря ты не ходил с нами», – прошептала Друэлла. «Представляешь, зацвели кувшинки». «В такой холод», – вяло спросил Том. Дамблдор бросил на него внимательный взгляд, и Том вынудил себя улыбнуться в ответ, хотя его тотчас вновь охватила паника. «Дамблдор узнает. Дамблдор всегда все узнает». Том поспешно отвернулся и уставился в свою тарелку, но в глубине души он понимал, что ничего уже нельзя изменить. Дамблдор непременно узнает, что Том виновен во всем, когда тело Миртл будет в конечном счете найдено. «Да», — Рэй изловчился нарвать их Мари. Донесся до него голос Розье. Том обернулся и заметил, как смущенная француженка теребит цветы. «Наверное, если бы осталась жива Эмилия, она бы сейчас так же теребила нарванные им кувшинки». «Мисс Хорнби», — прокаркал директор, — «прошу вас подойти к столу». Том почувствовал, как холодеет на сердце. Взволнованная Оливия, откинув прядь волос, медленно пошла к учительскому столу. «Мисс Хорнби», — сказал Диппет, когда слизеринка, подойдя к столу, сделала изящный книксон. «Вы, видимо, были последней, кто видел мисс Уоррен. Мы немного поссорились». Карие глаза Оливии бегали по сторонам. И тем не менее, мисс Оливия Полина Хорнби, тому показалось, что профессор Дамблдор подчеркнуто назвал ученицу двойным именем. «Я подозреваю, что мисс Уоррен закрылась плакать в туалете. Вы понимаете, что это означает?» «Нет, сэр», — пролепетала Оливия. Со стороны синего стола послышались смешки. Том с ненавистью посмотрел на рейвенклавцев, а затем на Дамблдора. Ему не хотелось, чтобы они довели его друга до слез. «В таком случае, приведите ее к нам», — проинструктировал Диппет. В большом зале установилась тишина. Никто не смел поднять глаза от тарелки. Точно в воздухе было разлито предчувствие беды. Дрожа, Том слышал удалявшиеся шаги Оливии. Затем издалека раздался пронзительный вопль. Слизеринка вбежала в зал, вопя, что Миртл мертва. Зал утонул в криках. Дамблдор, видимо, полагая, что совершено новое нападение, помчался прочь из большого зала. Однако через несколько минут профессор трансфигурации вернулся. «К сожалению, мисс Уоррен мертва», — подтвердил он. На миг тому показалось, что Дамблдор наградил его долгим взглядом. «Школу, скорее всего, закроют. Префекты, отведите учеников в гостиные. Следуйте за мной». Том махал слизеринцем, с ужасом думая о том, что Дамблдору, несомненно, Все известно о тайной комнате и смерти Миртл. Неожиданно его шею обняли чьи-то тонкие руки. «Том, я не хотела». Он с удивлением заметил, что на его плече рыдает Оливия Хорнби. «Лив, не волнуйся». Том погладил ее мягкие волосы. «Все образуется. Из-за этой сдохшей плаксы закроют школу», — закричала она. Том не нашел для нее слов утешения и просто погладил подругу, глядя на ее покрасневший, чуть вздернутый носик. Войдя в гостиную, слизеринцы старались не смотреть друг на друга. Риддл пересек гостиную и зашел в комнатку, украшенную гобеленами. Плюхнувшись в кресло, он заметил лежащую рядом книгу. «Книга мертвых», — устало прочитал Том иероглифы. Эту книгу он одолжил на днях у профессора Раджина. Несколько минут Том тупо смотрел на зеленого Осириса, судящего души мертвых. Рядом был рисунок чудовища, пожиравшего душу грешника. Интересно, какое наказание ждало его, Тома Риддла, за то, что он отправил двоих в страну мертвых. Призрачная страна сливалась в зеленое марево, и Том незаметно для себя провалился в забытье. Том очнулся от покалывания в плечо. Протерев глаза, он заметил амбарную сову. Несколько мгновений парень растерянно смотрел в ее желтые глаза и только затем понял, что она держала в лапе письмо. Покормив сову кусочком крекера, Том отвязал конверт и впился в текст. «Уважаемый мистер Риддл, прошу вас зайти ко мне сегодня в 7:30. С уважением, Армандо Диппит, директор школы волшебства и колдовства Хогвартс». Том вскочил и начал расхаживать по комнате. Все было кончено. Он разоблачен. Зеленый Осирис сурово смотрел на него с картинки. Том сразу же подумал о Дамблдоре. Он сразу же обвинит его. Он был в этом уверен. Он отчаянно придумывал алиби, но так и не смог придумать ни одного убедительного объяснения. Во рту пересохло, и все, о чем сейчас мог думать Том, было необъяснимое желание пить. Неожиданно Том подумал, что если бы Диппит подозревал его, он приказал бы арестовать преступника, а не приглашал бы его на беседу. Вполне возможно, что директор хочет поговорить с ним о чем-то другом. Это звучало малоубедительно, и все же парень почувствовал лучик надежды. Часы показывали 7. Том разгладил складки на мантии, прикрепил к груди значок префекта и вышел из гостиной. В коридорах было пустынно. Большинство факелов не горели. Небо за окном было рубиново-красным, день клонился к закату. Волнение снова охватило Тома, когда он достиг последней ступеньки спиральной лестницы. Перед тем, как постучать, он остановился, снова поправил значок и пару раз коснулся кулаком резной двери. «Войдите», — услышал он слабый голос. Диппит был скорее подавлен, чем разъярен. Том повернул ручку и вошел внутрь, нервно снимая шляпу. Диппит посмотрел на него, откладывая в сторону лист пергамента. Он приятно улыбнулся, хотя Том по-прежнему чувствовал себя на пределе. «А, Риддл», — сказал Диппит, — «вы хотели меня видеть, директор?» Том не мог скрыть волнение. «Садитесь», — предложил Диппит. «Я только что прочитал ваше письмо». У Тома едва не вырвался вопрос, какое письмо, но вдруг он вспомнил, что сегодня рано утром он послал Диппиту письмо, в котором попросил разрешить остаться в школе на лето. Это, казалось, было так давно. Вздохнув с облегчением, Том смог выговорить только «о». Он сел на стул, сцепив длинные пальцы. Затем посмотрел на директора, который снова уставился на письмо. «Мой дорогой мальчик», — мягко заговорил Диппит, — «я не могу разрешить вам остаться на лето в школе. Ведь, наверное, вам хочется побывать дома на каникулах». «Нет», — сразу же ответил Том. «Я предпочел бы остаться в Хогвартсе, чем возвращаться к этим грязнокровкам», — усмехнулся в голове холодный голос. Том прикусил губу, следя за тем, чтобы это слово не сорвалось само собой. «Вы всегда жили на каникулах в Магловском приюте для сирот, я полагаю», — в голосе Диппита звучал искренний интерес. «Да, сэр». Том слегка покраснел. «Вы урожденный магл?» Директор взял в руки очки и стал глубокомысленно вертеть правую дужку. «Полукровка, сэр. Отец магл, мать колдунья. Если бы только Диппит знал, из какого рода происходила эта колдунья. Что с вашими родителями?» «Моя мать умерла сразу после моего рождения, сэр. В приюте мне говорили, что она только успела дать мне имя, Том, в честь отца, Марвела, в честь деда». Диппит сочувственно вздохнул. «Принимая во внимание особые обстоятельства, можно было бы пойти вам навстречу, но в школе сейчас такая ситуация. Вы имеете в виду нападение, сэр?» Опасность как будто миновала, и Том решил сам спросить первым. «Именно», — ответил директор. «Мой милый мальчик, вы должны понять, сколь неразумно было бы позволить вам остаться в замке после окончания семестра, особенно в свете последней трагедии смерти этой несчастной девочки. Вам будет гораздо безопаснее далеко отсюда, в приюте. В Министерстве магии идет разговор о закрытии школы, ведь мы пока, увы, ни на йоту не приблизились к установлению причины этих неприятностей, сэр. Но если этот человек будет схвачен, если все это прекратится, голос Тома дрожал от отвращения при одном воспоминании о приюте. Что вы хотите сказать? Голос Диппета сорвался на фальцет, и директор подскочил в кресле. Риддл, вам что-то известно об этих нападениях? Нет, сэр, отозвался Том. Диппет, слегка растерянный, упал в кресло. Можете идти, Том. Спустившись по винтовой лестнице, Риддл вышел в полутемный холл. Мраморная лестница казалась погруженной во мрак. На редких пролетах тускло сияли одиночные фонари. Только у статуи вепря горел огонь в чаше. Том остановился возле фонаря и, опершись рукой о перила, стал размышлять. Он, похоже, пока сумел спастись. Но школа, если бы можно было свалить нападение на кого-то другого, глупо. Откуда здесь взяться другому монстру? Или, разумеется, у этого идиота Рубиуса Хагрида был акромантул-рогок. Проведя рукой по перилам, Том посмотрел вниз. Пауки не обращают взглядом в камень. Впрочем, акромантул мог кусать жертву, вбрасывая неизвестный яд. Так или иначе, у него появился шанс, и было бы глупо им не воспользоваться. Со стороны малого холла послышались голоса. Том обернулся. По боковой лестнице спускалась скорбная процессия преподавателей, несущих укрытой простыней тело Миртл. Спереди носилки держали профессоры Раджан и Слакхорн. Сзади – Бери и Киттельберн. На лице Слакхорна застыло торжественно скорбное выражение. Смуглое лицо Раджана выражало смирение. Стоявший сзади Диппет казался осунувшимся, и клочья его седых волос жалобно выглядывали из-под колпака. Рядом с ним виднелась мощная фигура Дамблдора. Свет фонаря отражал на его лице смесь скорби и ярости. С другой стороны холла к лестнице подошли профессора Мерифот и Эйкман. Они даже не пытались скрыть ужас. Носилки поравнялись с Риддлом, и он заметил, как из-под простыни бессильно свисала пухлая безжизненная рука. «Риддл!» – раздался голос профессора трансфигурации. Том вздрогнул и посмотрел на лестницу. «Подойдите!» – преподаватель позвал его жестом. «Профессор Дамблдор!» – слизеринец стал неуверенно подниматься по лестнице. «Опасно бродить по коридорам в столь поздний час!» Том, Дамблдор стоял у тусклого фонаря, сложив руки замком. «Да, профессор!» Том был спокоен, хотя говорил намеренно мягко. «Я просто...» Посмотрел он на блестящую ступеньку. «Я был у директора, сэр, а потом хотел сам убедиться», поднял он глаза, «правдивы ли слухи?» «Боюсь, что да, Том», спокойно сказал Дамблдор. «Они правдивы. Насчет школы тоже?» Голос Тома предательски дрожал. «У меня нет дома. Они не закроют теперь Хогвартс. Правда, профессор?» При этих словах он посмотрел в глаза учителю. «Я понимаю, Том», вздохнул Дамблдор. «Но, боюсь, что у директора Диппета не окажется выбора. Не хотите ли вы что-нибудь рассказать мне?» Пристально посмотрел он на своего ученика. «Нет, сэр», — ответил Риддл. «Ничего». Профессор трансфигурации посмотрел на него пристальнее. «Хорошо, ступайте», — декан Гриффиндора кивнул и медленно пошел вниз. В большой галерее мерно горели только три факела. Том рассеянно осмотрел статую трехликого волшебника. Когда-то они с Мирандой любили бродить здесь в выходные, ища тайную комнату. При воспоминании об умершей подруге он снова почувствовал щемящую боль на сердце и, взглянув на факельный огонь, постарался прогнать так не кстати возникшее видение. Через некоторое время он вышел в подземный холл и остановился возле класса зельеварения. Несколько минут Том всматривался в узкую щель, обратившись в каменное изваяние. Главное, чтобы Рубиус не подчинился запретам выходить из гостиных. Впрочем, не должен. Том усмехнулся, услыхав скрип отворяемой двери, и затем, хриплый шепот Рубиуса. «Ну иди, давай, иди сюда, ко мне. Вот так, теперь в коробку. Пора». Риддл вышел из-за угла. Ему стал виден силуэт здоровенного парня, присевшего напротив открытой двери, у которой находился громадный ящик. «Добрый вечер, Рубиус», — громко произнес Том. На душе было странное спокойствие, напоминавшее усталость от неизбежного. Великан захлопнул дверь и выпрямился. «Все кончено, Рубиус», — Риддл говорил мягко, пытаясь скрыть дрожь. «Я все о тебе расскажу. Ведь если нападения не прекратятся, школу закроют. Ты это что? Я думаю, ты никого не замышлял убить, но из чудовища домашнего зверька не сделаешь. Ты выпустил его просто для разминки, чтобы он немного побыл на свободе. Он никого не убивал, закричал Рубиус, придавив спиной ящик. Из-за нее доносилось пощелкивание. Том скривился. Паук наверняка слышал их разговор. «Слушай, Рубиус», Риддл подошел ближе, «завтра приедут родители погибшей девочки. Самое меньшее, что Хагвартс сможет сделать для них, убедить, что тварь, убившая их дочь, уничтожена. Это не он убил». Голос парня громким эхом прокатился по темному коридору. «Он нет, он никогда он не может. Отойди в сторону», приказал Риддл, вытаскивая палочку. Систематпиря. Заклинание осветило подземелье яркой вспышкой. Дверь за спиной Верзилы распахнулась с такой силой, что его отбросило к противоположной стене. Огромное, приземистое, мохнатое тело, неразбериха бесчисленных черных ног и пара острых как бритвы жвал рванулась вперед. Спасаясь бегством, чудище перекатилось через тома и помчалось по коридору. «Арния Ексеми!» — воскликнул Том. Белый луч, словно выпущенный из катапульты камень, ударил по полу. Мимо. Риддл замахнулся снова, глядя на убегавшего Арагога, но не успел. Великан вырвал палочку и, швырнув тома на пол, дико заорал. «Не ей-е-те! Беги, Арагог!» — закричал Хагрид. Том попытался поднять палочку, но не смог. Удар великана оглушил его. Последним усилием воли он успел позвать на помощь. Рубиус затряс его сильнее, не замечая, что со стороны коридора подбегает профессор Раджан. Примечание. Далее в переработанной форме следует раздел из книги Д.Ж. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Сцена выноса тела Миртл взята из фильма «Гарри Поттер и тайная комната». Глава 34. Особая награда. Огонь в камине почти исчез, растекся красным золотом по углям. Задумавшись, Том не заметил, как угли превратились в тусклое марево. Час назад завхоз Прингл увел рыдавшего Рубиуса в карцер, и теперь на допросе оставался он один. Впрочем, это вряд ли можно было назвать допросом, скорее, что-то вроде дружеской беседы или военного совета. «Хагрид говорит, что вы знали об Акромантуле», — сказал Дамблдор. «Не совсем так, сэр», — мягко ответил Том, ловя на себе вопросительный взгляд Карина Силдина. Риддл чуть заметно кивнул. Помощник министра помнил его по той рождественской ночи, когда люди Гриндевальда подожгли Хагсмит. «Я поймал Хагрида зимой с коробкой в классе для зельеварения. Кажется, Том наморщил лоб, я сделал ему выговор или даже снял баллы». «Том», — всплеснул руками Диппет. «Почему вы не сказали мне раньше?» Директор сидел на диване возле высокого резного подсвечника. Том не мог до конца понять, почему они расположились в кабинете Дамблдора, а не Диппета. Возможно, директор не хотел, чтобы их разговор слушали портреты. «О чем говорить, сэр?» — спросил Риддл как можно более невинным голосом. «Что Хагрид таскает ночью коробку в заброшенный класс? После его выхода к Строллями это казалось мне пустяком. Если бы вы проявили сообразительность, мисс Уоррин осталась бы жива», — кашлянул Диппет. «Понимаете, сэр», — вздохнул Том. «У каждого бывают моменты озарения, когда смысл предшествующих наблюдений внезапно открывается ему. После разговора с вами я вышел на лестницу, посмотрел на статую вепря и увидел основание в виде коробки. Тогда в моей голове словно мелькнула молния. Однако же из вашего рассказа, Том, следует, что Хагрид выгуливал Рагога вечерами», — заметил декан Гриффиндора. «Сегодня воскресенье, и, возможно, Хагрид решил прогулять монстра днем», — пожал плечами Том. «И тем не менее», — продолжал Дамблдор, — «пауки, насколько мне известно, не обращают своих жертв в камень. Возможно, я так романтула», — заметил неуверенно Том. Это был самый опасный момент в его истории. «Кажется», — повернулся он к профессору трансфигурации, — «в пророке писали, будто свойства их яда не изучены». «Мистер Риддл прав», — воскликнул Карин Силдин. «Великаны отличаются невероятно злобным нравом. Не удивлюсь, если зверенышу нравилось натравливать паука на свои жертвы. Пожизненное заключение – лучший вариант, чтобы изолировать опасное существо от общества». Глаза Тома расширились. Только сейчас он осознал, что Хагриду по его вине придется провести остаток жизни в камере под охраной дементоров. На миг сердце Тома пронзил ужас, но парень прогнал его. В конце концов, теперь уже поздно, да и существо вроде Хагрида едва ли заслуживает сожаления. «Не думаю, что Азкабан – лучший выбор», – старческий голос Диппет оказался тихим, но властным. «Том?» – с надеждой спросил он, словно от префекта Слизерина зависело его будущее. «Я говорил, он не хотел никого убить», – ответил Том с легким раздражением. «Вся его вина состоит в том, что он приютил паука. Хотите сказать, том, что он не должен нести ответственность за свои действия», — нахмурился Силдин. «Не думаю, что человек должен нести ответственность за преступление, которое он не хотел совершать», — вздохнул Риддл. «Что вы предлагаете?» — спросил Силдин тоном судьи, для которого вина преступника очевидна, но из-за глупости присяжных он бессилен. «Я согласен с мистером Риддлом. Мое решение – исключение из школы порков 200 роск», – заметил Диппет. «Я не подпишу решение об отправке Хагрида в Азкабан. Воля ваша», – вздохнул Силдин. «Думаю, это слишком мягкая кара. Однако в министерстве вас поддержат. Там мало кто хотел бы придавать огласке этот случай, учитывая, что здесь замешан скамандер. Что же, Том, спасибо. Завтра Хагрида исключат из школы», – сказал директор, – как только помощник министра и Дамблдор покинули комнату. Однако есть одна маленькая проблема. Том не знал, как реагировать на слова Диппета, и молча посмотрел на директора. «Если эта история выйдет наружу, мы будем иметь кучу проблем с попечительским советом», — продолжал Диппет. «Да и скандал со скамандером ни к чему. Мне кажется, Том, лучше не разглашать подробностей». «Хорошо, сэр», — кивнул слизеринец. Подумав, он решил, что так, пожалуй, в самом деле будет лучше. Мало ли какие подробности всплывут наружу, копни Аврарат это дело. «Вы очень понятливы», — ласково заметил Диппет. «Что же, мой мальчик, специальная награда за особые заслуги перед школой вам обеспечена. Уверен, у вас будут льготы, если пожелаете продолжить образование». Слушая монотонный голос директора, Том почувствовал, что в голове снова начинается спор. Тонкий голосок внутри шептал ему, что нехорошо, нечестно наживаться на горе Хагрида. Другой утверждал, что награда могла бы стать отличным началом для карьеры. Через несколько мгновений корысть победила чувство вины, и он радостно улыбнулся. «Благодарю вас», — кивнул Том. Ему ужасно хотелось спросить, принято ли у Диппета решать все проблемы с помощью специальных наград, но властный голос велел ему заткнуться. «Отлично», — Диппет довольно потер руки. «Поздравляю с наградой, Том. Значит, завтра утром мы уладим все оставшиеся формальности». Риддл кивнул и принялся тщательно изучать клетки пледа на кресле. Чувствуя, что парень больше не в настроении говорить, Диппет также замолчал и углубился в бумаги. Через какое-то время Том ощутил сладковатую истому. Очертания комнаты поплыли перед глазами, и Том с ужасом заметил, как директор начинает превращаться в змееподобного духа из его ночных кошмаров. Он вскрикнул, но существо, глумливо улыбаясь, приближалось к нему.